Сырой февраль. В Москве прямо с вокзала я пошел в союз городов. Первый человек, которого я там увидел, был Кедрин. Мы обрадовались друг другу и даже расцеловались. Кедрин, оказывается, приехал из Минска в командировку. Я сказал ему, что хочу вернуться в отряд. «Это дело тонкое», — ответил он, — «его надо выяснить». Он ушел выяснять и долго не возвращался. А возвратившись, таинственно сказал, что ничего с отрядом не получится. Настроение в армии неустойчивое, время тревожное, и лучше сейчас не соваться на фронт. Таково мнение руководителей Союза городов. Я был обескуражен. Кедрин снял очки, протер их, снова надел и внимательно меня осмотрел. Проделав все это, он сказал: «Не унывайте. Работа найдется. Вы недурно пишете. Романин показывал мне ваш очерк «Синие шинели». У вас есть перо». Он написал мне рекомендательное письмо к своему знакомому в редакцию одной из московских газет. В редакции меня принял лысый человек с лицом старого актера. Он писал в пыльной комнате за столом, заваленном ворохами гранок. Против него в мягком кресле сидел около стола низенький, плотный человек с хитрым веселым глазом, с сивыми запорожскими усами, в серой поддевке и мерлушковой папахе. Он был очень похож на Тараса Бульбу. Лысый прочел письмо Кедрина, сказал: «Жив еще Курилка, погодите минуту», засунул письмо под кучу гранок и снова начал писать. Тарас Бульба вынул из кармана поддевки серебряную табакерку, подмигнул на Лысого, щелкнул по табакерке пальцем, открыл ее и протянул мне: «Угощайтесь. Табакерочку эту подарил мне собственноручно генерал Скобелев после плевны». Я поблагодарил и отказался. Тарас Бульба ловко насыпал нюхательного табаку на ноготь большого пальца, втянул табак ноздрёй и оглушительно чихнул. Запахло сушеными вишнями. Лысый не обратил на Тарасу Бульбу никакого внимания. Тарас Бульба снова позаговорщически подмигнул на Лысого, взял со стола подкову, ей пользовались как тяжестью, чтобы прижимать гранки, и легко разогнул ее в прямую полосу. Тогда Лысый поднял глаза. «Старые штучки», — сказал он. «Меня вы этим не купите. Война, никаких авансов». «Вас ждут?» Тарас Бульба показал Лысому на меня. «Я только хотел напомнить вам таким образом об этом обстоятельстве и ничего больше». «Ну что ж», — сказал лениво Лысый и взглянул на меня. «Попробуем. Расскажите нам, что вы из себя представляете. Кстати, меня зовут Михаил Александрович. А это, — он показал на Тарасу Бульбу, — король московских репортеров, поэт, бывший борец и актер, знаток московских трущоб, закадычный друг Чехова и Куприна, знаменитый дядя Геляй, Владимир Алексеевич Геляровский». Я смутился. «Ничего, не пугайтесь», — успокоил меня Геляровский и с такой силой пожал мне руку, что у меня захрустели кости. Он пошел к дверям. На пороге он обернулся, сказал, кивнув на меня: «Я в него верю», и вышел, напевая. Лысый принял меня в газету, сам меня с этим поздравил и сказал: «Время сейчас острое, чреватое неожиданностями. По-видимому, мы будем свидетелями вторых смутных лет на Руси. Снаружи пока гладко, но внутри все бурлит. Чем туже будет правительство завинчивать крышку котла, тем сильнее рванет взрыв. Нам нужно следить за этим кипением, нужно знать, о чем думает и говорит Москва, о чем говорят в театрах и семьях, на базарах и фабриках, в банях и трамваях, что говорят рабочие, извозчики, сапожники, молочницы, артисты, купцы, инженеры, студенты, профессора, военные, писатели. Вот вы и займитесь этим для начала, а там будет видно». В тот же день я снял маленькую комнату в Гранатном переулке, в том самом переулке, где я родился 23 года назад. Я заметил, что охотнее всего русский человек разговаривает в поездах и трактирах. Поэтому я начал с пригородных поездов, махорочных и шумных. Они не ходили дальше 60 верст от Москвы. Я брал билет до конечной станции и ездил туда и обратно. Так за короткое время я побывал во многих городках под Москвой. Я убедился, что столичная Москва окружена такой замшелой Русью, что даже многие старые москвичи не имеют о ней понятия. В 50 верстах от Москвы начиналась глушь. Разбойничьи леса, непроезжие дороги, гнилые посады, облупившиеся древние соборы, лошаденки с присохшим к шерсти навозом, пьяные побоища, кладбища с поваленными крестами, овцы в избах, сопливые дети, суровые монастыри, юродивые на паперти, засыпанные трухой базары с поросячьим визгом и матерной бранью, гниль, нищета, воровство. И по всему этому подмосковному простору, где ветер свистел в голых сучьях берез, был слышен подспудный, скрипучий женский плач. Плакали солдатки, матери и жены, сестры и невесты, плакали безропотно, беспросветно, как будто ниоткуда нельзя было ждать радости. Так и стыла эта земля, темневшая по алым полоскам предзимних закатов чистоколами ельника, хрустевшая первым сахаристым литком, застилавшая поля дымом промерзших деревень. И вещими казались слова Блока: «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам мается, царь да Сибирь, да Ермак, да тюрьма». Я слушал разговоры, пьяные и трезвые, робкие, отчаянные, полные и покорности, и злобы, всякие разговоры. Было в них только одно общее — надежда на замирение, на то, что вернутся с войны солдаты и произведут то облегчение жизни, без которого ничего не оставалось делать, как только помирать голодной смертью. Как будто весь народный гнев был собран там, на Западе, в армии. Деревня ждала, когда же он хлынет оттуда, расколет на черепушке постылую жизнь, сметет убогое существование, и мужик, мастеровой, фабричный человек, рабочий, возьмут, наконец, власть над землей. Вот тогда-то и начнется жизнь, тогда-то и зачешутся к работе руки, и пойдет по всей стране такой трезвон пил, топоров и молотков, что бей хоть во все колокола, ничем его не заглушишь. Странное существо человек. Я видел во всех этих подмосковных местах отражение всероссийской беды, но одно обстоятельство вызвало у меня затаенную радость. Приобщение к удивительному по своей образности и простоте народному языку. Я впервые так близко столкнулся с ним. Слова Тургенева, что такой язык может быть только дан великому народу, звучали не как преувеличение, а как прописная истина. В Москве было иное. Одни бесплодно спорили в поисках выхода, другие знали этот выход и молча готовились к нему, а третьи обогащались. Появились дельцы железной хватки и размаха. Среди них, пожалуй, первое место занимал сибирский промышленник Фторов, нечто вроде утысячеренного чеховского Лопахина из Вишневого сада. Над всей этой растревоженной жизнью стояла тень Распутина. Никогда еще за всю русскую историю не было такого, чтобы неграмотный пройдоха, конокрад и кулак приехал в Петербург в поисках наживы и через короткое время стал почти самодержцем страны, вершителем ее судеб, правой рукой государя и владетелем гарема придворных красавиц. Императорский родовитый министерский Петербург склонил свою высокомерную голову перед ним и, как побитый пес, ждал, когда он бросит ему со своей тарелки обглоданную кость. Такого падения и позора еще не знала страна. Роковая година подошла к самому порогу. Все, томясь, ждали развязки. И она началась. Началось с того, что Распутина убили. Труп его сбросили под лед в Малую Невку. Распутин был отравлен, застрелен и утоплен. И все-таки, по словам врачей, даже под водой в течение нескольких минут у него еще билось сердце. Он был живуч, как классический конокрад. Все смешалось к тому времени в Москве. По улицам проходили под конвоем тысячные толпы узбеков в зеленых халатах. Восстание в Средней Азии было подавлено, и узбеков гнали на Мурман достраивать полярную железную дорогу и умирать. Первый сухой снег сыпался на расшитые серебром черные тюбетейки. Это нашествие обреченных длилось несколько дней. В коренную Москву влились беженцы из Польши, Прибалтики и Белоруссии. В певучий московский говор все чаще вторгались быстрые и шипящие акценты. Престарелые евреи, похожие на раввинов, ходили по Москве, прикрываясь от снега зонтиками. Поэты-символисты, начисто потерявшие представление о реальности, пели о бледных призраках страсти и огне нездешних вожделений. В общей сумятице мыслей и чувств их уже не замечали, было не до них. В редакции жизнь не замирала ни на час, ни днем, ни ночью. Все свободное время сотрудники проводили в редакции, спорили, шумели и ждали событий. Из Петрограда приходили тревожные слухи. Приезжие рассказывали о грозных очередях за хлебом, о коротких гневных митингах на улицах и площадях, о волнениях на заводах. Вскоре после убийства Распутина Лысый позвал меня к себе. «Вот что сказал он. Ваши очерки нравятся. Вам удается уловить нечто такое народное. Поэтому возникла идея послать вас в глухой уезд, чтобы написать, о чем думают сейчас в Тургеневской России». Я согласился. Начали соображать, куда бы поехать, где найти поближе к Москве самый глухой уезд. При разговоре присутствовал известный театральный критик и знаток Чехова, кратчайший Юрий Соболев. Все и в глаза, и за глаза звали его Юрочкой. «Чехов писал, — сказал Юрочка, — что воплощением российской дичи был для него городок Ефремов Тульской губернии. Это где-то под Ельцом. Кстати, тургеневские места. Ефремов стоит на реке Красивая Меча. Помните? Касьян с красивой мечи. Вот и поезжайте туда». В Ефремов я приехал ночью. До рассвета я просидел в холодном станционном буфете, выкрашенном в грязный лиловый цвет. Кроме остывшего чая в буфете ничего не было. Коптили керосиновые лампы, станционный бородатый жандарм несколько раз проходил мимо, строго поглядывая на меня и бренча шпорами. Как только начало светать, я нанял извозчика и поехал в единственную в Ефремове гостиницу. В седом свете занимавшегося зимнего утра городок оказался до удивления маленьким и облезлым. Кирпичная тюрьма, винокуренный завод с тонкой и длинной железной трубой, насупленный собор и одинаковые, как близнецы, домишки с каменным низом и деревянным верхом. Все это при свете еще непогашенных, заспанных фонарей вызывало уныние. Пожалуй, единственным интересным зданием были торговые ряды на базаре. Какое-то подобие колонн и арок украшало их и говорило о старине. В промозглом воздухе кружились галки. На улицах пахло едким конским навозом. «Ну и город», — сказал я извозчику. «Взглянуть не на что». «А на кой ляд на него глядеть-то?» — равнодушно ответил извозчик. «Чтоб глядеть, сюда никто и не приезжает. Небось, не Москва». «А зачем же приезжают?» «За хлебом да за яблоками. У нас тут были богатейшие хлебные сыпки. Купцы сотнями тысяч ворочали. А яблоки, правда, и сейчас у нас отменные. Антоновка. Ежели интересуетесь, съездите в подгородное сельцо Богово. Я вас туда могу доставить. Там и зимой яблок купишь сколько угодно. В гостинице было темно и тихо. Номер у меня, хотя и выходил окнами на улицу, был тоже темный, но теплый. Снизу из ресторана пахло кислыми щами и самоварным дымом. Коридорный, конопатый человек с ртом, как бы всегда приоткрытым от удивления, никак не хотел уходить из номера, все стоял и смотрел на меня. Должно быть, он соображал, кто я и за каким таким чертом приехал в Ефремов. Я выпроводил его, он не обиделся и, уходя, сказал: «Вы не подумайте, у нас в гостинице полковник на медне стоял, а сейчас стоит гадалка из Москвы, мадам Трома, тощая, как кошка, за день скуривает 3 пачки папирос Ира, а пальцы все в перстнях, одни бриллианты. У нас тут весело. Сегодня вечером внизу будут танцы. Это все наш хозяин устраивает. Для заработка. Он у нас сокол». Коридорный ушел. Я не спал в поезде всю ночь, и потому с наслаждением разделся и лег в постель. Впервые за долгое время я почувствовал усталость. Было холодно, тряс озноб, и не хотелось ни двигаться, ни разговаривать. Не хватало, подумал я, еще заболеть в этой дыре. Мысль о болезни напомнила мне о том, что я всегда старался не вспоминать об одиночестве. Мама и Галя далеко, Романин на фронте, Лёля умерла. Не было никого, кто бы мог помочь мне в беде или в болезни. Никого. Сотни людей прошли за короткое время через жизнь, но никто в ней не задержался. Это обидно и несправедливо. Так я думал, стараясь хоть утешить себя. Я уснул. Мне все время снился один и тот же сон. Снежная равнина с редким частоколом телеграфных столбов. Я просыпался, но как только закрывал глаза, снова появлялась эта однообразная равнина, и снова телеграфные столбы тянулись не весть куда и зачем. Я-то хорошо знал во сне, что им некуда тянуться. Впереди не было ни городов, ни сел, а один только снег и наскучившая зимняя стужа. Проснулся я окончательно от ощущения, что меня кто-то легонько подкидывает на кровати. Я открыл глаза и, еще ничего не соображая, услышал заливистый медный рев пожарного оркестра. Стекла в окнах тряслись, турецкий барабан бухал бодро и настойчиво. Внизу начались танцы. Я оделся и сошел вниз. Представился удобный случай посмотреть ефремовских обывателей. В низком полутемном зале стекали со стен струйки сырости. Бушевал оркестр. Девицы с напряженными лицами сидели на скрипучих стульях и обмахивались платочками. Посреди совершенно пустого зала плясал испитой человек в поношенном сюртуке. Седоватые волосы торчали щетиной на его длинной, как дыня, голове. Он был явно пьян, но плясал ловко и лихо, пускался в присядку и выкрикивал: «Эх, Нюрка, не журись, туды-суды повернись!» В дверях зала теснились мужчины. Молодых почти не было, если не считать нескольких человек, хилых, с длинными шеями и водянистыми глазами. По-видимому, это были белобилетники. На видном месте в зале, рядом с худой женщиной, как бы обклеенной черным стеклярусом, я догадался, что это была гадалка, небрежно сидел, закинув ногу на ногу, курносый человек с рыжей испаньолкой, в широкополой черной шляпе и с длинными волосами, падавшими на воротник клетчатого пальто-реглан. На коленях он держал трость с серебряным набалдашником в виде обнаженной наяды, лежащей на гребне морской волны. Он поигрывал этой тростью и со скучающей улыбкой посматривал по сторонам сквозь маленькое пенсне. Увидев меня, он заерзал на стуле, встал и, снисходительно сторонясь пляшущего человека, подошел ко мне. «Тысяча извинений!» — сказал он и театральным жестом снял шляпу. «Судя по записи в гостиничной книге, вы литератор, редкий гость в этих краях. Поэтому я, как коллега по перу, позволяю себе смелость представиться вам. Принцесса Грёза!» Я оторопел. Человек в шляпе удовлетворенно улыбнулся. «Не ожидали?» — спросил он. «Встретить меня в таком захолустье? Здесь проживает моя матушка. Я частенько приезжаю сюда из Москвы, чтобы отдохнуть душой и телом». «Принцесса Грёза». Я часто встречал эту подпись в дешевых журнальчиках для женщин в отделе «Ответы нашим читательницам». Принцесса Грёза с полным знанием дела и в весьма парфюмерно-сентиментальном стиле отвечала читательницам на самые щекотливые интимные вопросы. Как влюбить в себя блондина? Что делать, если изменяет муж? Что такое платоническая любовь? И как избавиться от угрей и бледной немочи? «Мое настоящее имя, — сказал человек в шляпе, — Мигуэль Рачинский. Позвольте вас познакомить с гостьей нашего города, известной гадалкой, госпожой Аделаидой Тарасовной Трома». Он познакомил меня с худющей женщиной. Она протянула мне костлявую руку, блестевшую фальшивыми бриллиантами, равнодушно посмотрела в лицо и сказала хрипловатым голосом: «О, какой необыкновенно счастливый молодой человек! О, вас ждет прекрасная будущность! Вы родились под хорошей звездой!» Она хотела сказать еще что-то, но удушливо закашляла, прижимая ко рту черный кружевной платочек. Все тело ее содрогалось, и сквозь вырез платья я видел, как тряслись ее острые ключицы и тощие груди. Мадам Трома никак не могла откашляться и вышла из зала. Мигуэль Рачинский пригласил меня в буфет выпить бутылку вина. За этой бутылкой он рассказал мне всю подноготную города. Прежде всего он рассказал, что пьяный человек, пляшущий в зале, местный гробовщик, большой артист по танцевальной части. Хозяин гостиницы нанимает его плясать за угощение, чтобы раззадорить посетителей. Иначе девицы так и просидят, как тумбы, весь вечер, обмахиваясь платочками и туго краснея. А мужчины пожмутся, потупчутся в дверях и смущенно разойдутся. Лишь немногие перекочуют в буфет, где начнется жестокий вопивон до утра. По словам Рачинского, духовной интеллигенции в городе не было, если не считать его самого Рачинского, молодого учителя русской литературы в женской прогимназии Осипенко и акцизного чиновника Бунина, брата известного писателя. Но Бунин человек необщительный и занят только тем, что изучает знахарство, разные заговоры, наговоры и заклинания. После этого первого знакомства я каждый день встречал Рачинского и понял, что главной его бедой была болезненная склонность к пошлости, фанфаронству и дешевой позе. Он был, конечно, неумный, вернее, наивный человек, но по натуре добрый и доверчивый. Он очень жалел гадалку, брошенную мужем и больную туберкулезом женщину. Гадалка столовалась у матери Рачинского, и он требовал от матери, чтобы она готовила для гадалки отдельно очень жирную пищу, так как где-то вычитал, что при туберкулезе надо заливать легкие жиром. Пошлость его была неистребима. Даже в разговорах о политике, о положении России, Рачинский любил блеснуть сомнительными выражениями. Однажды по поводу деятельности Распутина он сказал, что это цинизм, доходящий до грации. Дурные стихи и плоские афоризмы просто лезли из него, как шерсть из линяющей кошки. но у себя в доме он был внимательным хозяином. Чем больше я приглядывался к нему, тем чаще мне становилось жаль его, этого свихнувшегося человека. Мне Рачинский тоже предложил столоваться у его матери, и этим меня выручил, так как единственный в городе ресторан при гостинице был зловонной обжоркой. Я согласился, и когда первый раз пришел к Рачинскому, то был удивлен, увидев очень приятную и умную старушку, его мать, бывшую учительницу. Она относилась к сыну, к своему Мише, дома имя Мигуэль не существовало, как к человеку явно ненормальному, страдала от одного его внешнего вида, но была с ним очень нежна. То была жалостливая нежность матери к уроду сыну. Каждый день за обеденным столом у Рачинского собирались, как он говорил, его сотрапезники — гадалка, Осипенко и я. Учитель оказался человеком очень горячим, остроумным и деятельным. Он любил спорить, безумно любил литературу и не спускал Рачинскому ни одной его эстетской выходки. Разоблаченный Рачинский только смущенно улыбался и протирал пенсне. Возражать учителю он не решался. Гадалка зябко куталась в платок и молчала. Охотно разговаривала она только с матерью Рачинского, Варварой Петровной, но и то, когда мужчины не могли ее услышать. Она, видимо, стеснялась своего занятия и часто приходила с заплаканными глазами. Я знал только, что она родом из Петербурга и что бросивший ее муж был адвокатом. В свободное от гаданий время она работала в госпитале для раненых, помогала сестрам и врачам. Госпиталь был размещен в церковно-приходском училище.